пробирающий до костей холод и кромешная тьма вокруг. Шелест листвы на ветру заглушает все прочие звуки, однако я чувствую, что нечто следит за мной, и оно уже близко. Вокруг огромные незнакомые деревья и колючие кусты. Бежать куда-то в таких условиях – верный способ выколоть себе глаз острой веткой. Но я знаю, что если останусь на месте, одним глазом все может не ограничиться. Прикрывая рукой лицо, я ломлюсь сквозь заросли, не разбирая дороги. То, что я до сих пор не упал, споткнувшись о какую-нибудь кочку или корень, иначе чем чудом, и не назвать. Впереди я вижу просвет, пространство, залитое лунным светом, сумевшим пробиться сквозь размашистые кроны деревьев. И, собравшись силами, устремляюсь туда. Кажется, будто я продираюсь через бурелом уже целую вечность. Все тело отчаянно болит, как если бы меня со всех сторон били палками и стегали плетьми. Вырвавшись на относительно свободное пространство, я холодею от ужаса, осознавая, что сам загнал себя в ловушку, ведь оно прямо здесь дожидается меня. Существу не было никакого смысла гоняться за мной. Оно знало, куда я направляюсь, и вышло навстречу. В неверном лунном свете видны лишь очертания, высокий силуэт, покрытый шерстью, переливающийся в тусклых лучах, неожиданно яркие желтые глаза и разверзшаяся пасть. Именно последнее приковывает мое внимание. Кажется, что у существа бесконечное количество зубов, с которых предвкушающе стекает вязкая слюна. Не составляет никакого труда представить, как все они смыкаются на моей шее, отгрызая солидный кусок плоти. Задохнувшись от ужаса, я не могу даже закричать. Бездумно пячусь назад, но тут удача мне изменяет. Подвернувшаяся под ногу кочка заставляет запнуться и упасть на пятую точку, больно ударившись копчиком о стылую землю. Пасть существа искажается в подобии усмешки, после чего оно припадает к земле, готовясь к броску. Я прямо на заднице пытаюсь отползти, но упираюсь спиной в шершавый ствол. Понимая, что от смерти меня отделяют считанные мгновения, я зажмуриваюсь, не желая видеть, как это непонятное нечто начнет меня терзать, и надеясь, что оно не из тех, кто любит играться со своими жертвами. Впрочем, паскудная человеческая ухмылка на звериной морде говорит сама за себя. Так просто умереть мне не светит. Грудь взрывается болью, но куда сильнее ранит ощущение собственного бессилия, невозможности хоть как-то противостоять опасности в лице этого чудовища. Я никогда не был хорош в драках и всегда с трудом выходил из зоны собственного комфорта. Обычный тихий, если не сказать робкий парень, весь мир которого крутился вокруг строго очерченного круга интересов. Но даже будь я хулиганом, либо ходи в секцию боевых искусств, сомневаюсь, что это бы мне помогло. Возможно, только продлило агонию. Эти и многие другие мрачные мысли мелькают в сознании, но тварь не торопится продолжать, давая мне возможность насладиться собственной ничтожностью. Я с трудом разлепляю глаза и оглядываюсь по сторонам, обнаруживая себя именно там, где засыпал всего несколько часов назад, в небольшом, но достаточно уютном номере гостиницы. Сердце бешено стучит, отдаваясь в ушах, взмокшая майка липнет к телу. Еще какое-то время лежу на спине, откинув одеяло в сторону, переводя дух после кошмара. Давненько мне не снились эти сны. А ведь я уже далеко не тот испуганный мальчишка, неведомо каким образом оказавшийся посреди темного леса и нарвавшийся на страшное чудовище. Мне хочется верить, что с тех пор я стал сильнее, что научился преодолевать трудности, что я больше не жертва, только и способная смиренно дожидаться своей участи. Но иногда мне все же снится та ночь, напоминая об истинном положении вещей. Мироздание бесконечно и наполнено ужасами, способными сводить с ума даже самых стойких и сильных. И тому, кто выбрал профессию наподобие моей, не стоит забывать об этом ни на секунду, если он, конечно, не хочет бесследно сгинуть на очередном, даже пустяковом с виду задании. Приправленные жутковатыми подробностями россказни барни, тот измученный лось... Нет, ничего удивительного в том, что я подсознательно нашел сходство между этой ситуацией и той, в которую когда-то попал сам. Поднявшись, я поспешил в ванную комнату, благо у каждого номера она была своя. Первым делом, проведав фаянсового друга, я встал перед раковиной И, наверное, минут пять плескал себе в лицо холодной водой, чтобы избавиться от ощущения липкости, с которым у меня ассоциировался пережитый когда-то ужас. Ну и вспотнул я изрядно, куда ж без этого. Опомнился я только после того, как у меня онемели пальцы. Вытершись пушистым полотенцем, я приподнял край майки и уставился в зеркало, разглядывая шрамы, оставшиеся после той, во многом знаковой для меня встречи с оборотнем. Четыре параллельные отметины наискось пересекали грудную клетку. Сейчас они выделялись на бледной коже своим более темным оттенком и не выглядели столь ужасно и отталкивающе, как несколько лет назад. Тогда на мой грудак без слез нельзя было взглянуть, он напоминал перепаханное поле. Впрочем, во сне болело все очень даже натурально, да и сейчас, растревоженные воспоминанием шрамы, соднили. Я давно мог полностью их свести, но даже если бы я это сделал, вряд ли это избавило бы меня от фантомных болей. Ведь прежде всего они существуют у меня в голове. Сердито фыркнув, я развернулся и потопал обратно в комнату.